Молодые пожарники хотя и догадывались, но до конца не представляли степени грозящей им радиационной опасности. От топлива и графита, по которым они ходили длительное время на крыше марш-зала, тоже светило до 20 тысяч рентген в час. Но оставим на время пожарников, которые вели себя поистине как герои. Они гасили видимое пламя и победили его. Но их сжигало, и многих сожгло пламя невидимое, пламя нейтронного и гамма-излучения, которые водой не загасишь. Их было немного, тех, кто видел взрывы и начало катастрофы со стороны, но на близком расстоянии. Свидетельства их очень важны. В момент взрыва в управлении гидроэлектромонтаж, которое располагалось в 300 метрах от 4-го энергоблока, дежурил сторож Даниил Теренч Мируженко, 46 лет от роду. Услышав первые взрывы, подбежал к окну. В это время раздался последний страшный взрыв, мощный удар, похожий на звук во время преодоления звукового барьера реактивным истребителем. Яркая световая вспышка озарила помещение. Вздрогнули стены, задребезжали, и во многих местах повылетали стекла, тряхнуло пол под ногами. Это взорвался атомный реактор. В ночное небо взлетели столб пламени, искры, раскаленные куски чего-то. В огне взрыва кувыркались обломки бетонных и металлических конструкций. «Что ж воно так бухая?» В растерянности, со страхом и тревогой подумал сторож, ощутив подпрыгивающее сердце в груди и какую-то сразу сжатость и сухость во всем теле, будто он вмиг похудел. Большой клубящийся черно-огненный шар стал подниматься в небеса, сносимый ветром. Потом сразу же за главным взрывом начался пожар кровли машинного зала и деаэраторной этажерки. Стало видно, как с крыши палился расплавленный битум. «Вже горить! Бис его, вже горить!» Не успев опомниться от взрывов ощутимых сотрясений, пола под ногами прошептал сторож. Проехали к блоку первые пожарные расчеты от пожди по промплощадке. Из окна дежурки, которого пожарники видели картину начала катастрофы. Это были машины из караула лейтенанта Владимира Правика. Мируженко бросился к телефону и позвонил в управление строительства Чернобыльской АЭС, но никто не ответил. Часы показывали половину второго ночи. Дежурный отсутствовал или спал. Тогда сторож позвонил начальнику гидроэлектромонтажа Выпираева, но того также не оказалось дома, видимо, был на рыбалке. Мируженко стал дожидаться утра, рабочего места не покинул. В это же время с противоположной стороны от атомной станции, ближе к городу Припяти и железнодорожной ветке Москва-Хмельницкий, на расстоянии 400 метров от 4-го энергоблока, оператор бетоносмесительного узла комбината строительных конструкций Чернобыльской АЭС Ирина Петровна Цичельская, находясь на смене, также услышала взрывы, 4 удара, но осталось работать до утра. Ведь ее бетоносмесительный узел обеспечивал бетоном изготовление конструкции для строящегося 5-го энергоблока, на котором в ночь с 25 на 26 апреля работало около 270 человек, и от которого напрямую до 4-го блока было 1200 метров. Радиационный фон там составлял 1-2 рентгена в час. Но воздух тут всюду уже был густо насыщен коротко и долго живущими радионуклидами, графитовым пеплом, радиоактивность которых была очень высока и которыми дышали все эти люди. Когда грохнули взрывы, вспоминает Цичельская, невольно подумалось преодоление звукового барьера. Взрыв котла в ПРК, пускорезервной котельной, а может рвануло водород в ресиверах. На ум приходило уже известное из прошлого опыта, но котельная мирно стояла на месте. Там шел плановый ремонт оборудования, на улице Теплынь. Звука летящего самолета не было слышно, как это обычно бывает после звукового скачка. В 100 метрах ближе к городу Припяти прогромыхал тяжелый товарный состав, и все стихло. Потом стал слышен плеск, треск и клекот бушующего пламени над крышей марш-зала 4-го блока. Это горели керамзит и битум кровли, подожженный ядерным запалом. «Потушат», — уверенно решила Цичельская, продолжая работу.